Услышав такое от Сэма, я вспылила. «Нечего мне указывать». «Тебе кажется, что ты чем-то обязана тем людям?» Он тоже повысил голос, но трудно было сказать, не стал ли этот всплеск эмоций следствием недавних переживаний. Я ведь и сама не могла успокоиться. «А разве нет? Они спасли мне жизнь». «Это был их выбор, ты никому ничего не должна. Даже тебе». Сэм резко затормозил на двойной желтой линии у моего дома, и мы обожгли друг друга взглядами. «Должна. Ты сейчас сказала, и я понял, что точно должна. Что же я тебе должна, Сэм? Остаток жизни?» «Хотя бы нормальный разговор. Такое впечатление, что какие-то незнакомцы тебе ближе меня». Я видела, как на лбу у него пульсирует жилка. «Отталкиваешь меня, потому что...» «А если никаких «потому что»?» «Если я просто больше не хочу быть с тобой, такая мысль тебе не приходила в голову?» «А тебе не приходило в голову, что мне тоже не хочется быть с тобой?» «Но есть вещи, которые мы должны обсудить». «Тебя, видимо, потянула к Рэйчел. С ней веди приятные разговоры». Я уже не контролировала себя, и лицо Сэма презрительно скривилось. «По крайней мере, Рэйчел радуется жизни». «Ты же не умираешь, Джен, во всяком случае, не сегодня. Перестань вести себя так, словно твой очередной вдох последний. Тем самым ты даром растрачиваешь то, что получила от Кали». Его слова хлестнули меня. Я, практически вывалившись из машины, силой захлопнула за собой дверь. Бросилась к дому и даже не оглянулась, когда Сэм рванул с места. Даже подъем по лестнице не остудил мою злость. Если бы я не погрузилась настолько в свои мысли, то непременно услышала бы то, что из-за этого пропустила. Звуки открывшейся двери в подъезд, скрипнувших ступеней, крадущихся шагов за спиной. Но, копаясь в сумочке в поисках ключей, я не почувствовала, что не одна. Раздраженно втянула в себя воздух, готовилась выдохнуть, и вдруг почувствовала запах бензина и застоялого табачного дыма. Вот тогда мне потребовалось всего доля секунды, чтобы ощутить присутствие человека за спиной, а на щеке — горячее, отдающее кислятиной дыхание. Во мне нарастал крик, но чья-то ладонь уже зажала мне рот, а чьи-то пальцы вцепились в мои волосы. Глава 38. Напавший на меня человек что-то говорил низким ровным голосом, но за свистом и барабанной дробью в ушах я ничего не могла разобрать, только пыталась освободиться. Во мне метался страх, я изо всех сил боролась, но при этом потеряла точку опоры и сложилась пополам, как тряпичная кукла. Меня за волосы вздернули на ноги, и ощущение было таким, словно в голову впились тысячи докрасна разогретых игл. Несмотря на прижатую губам ладонь, я умудрилась приоткрыть рот. Мои зубы тисками сомкнулись на чужих пальцах. «Проклятая стерва!» Я повалилась вперед, грохнулась на колени, ударилась головой о пол. Ошеломленная, поползла в угол и перебирала ногами, пока не уперлась спиной в стену. Мой взгляд метался из стороны в сторону, пытаясь отыскать что-нибудь, что могло бы послужить оружием. «Нейл!» Из принца Уэльского, облизывая пальцы, сердито щурился, глядя на меня. «Что тебе нужно?» Я с усилием поднялась, прижала сумку к груди, как щит, вцепившись пальцами в ручку, чтобы замахнуться, если он попытается приблизиться. «Где Оуэн?» — прорычал он, и я ошарашенно застыла. Зачем, интересно, ему понадобился отец Гарри? Зачем он притащился ко мне? Я потерла вздувающуюся на виске шишку, словно этим могла разогнать туман в голове. «Это ты шел за мной от паба в тот вечер? Почему ты спрашиваешь об Оуэне? Ты знаешь Кэти и Гарри?» Я понимала, что бормочу не весь что и задаю слишком много вопросов, но боялась, что если замолчу, то на вопросы придется отвечать мне самой. Я же об Оуэне ничего не знаю. Ну и как же поступит тогда Нейл? С улицы послышался звук мотора. Мы бы не услышали его из дома, если бы не дырявый глушитель. «Это мой приятель Сэм», — с нескрываемым облегчением поспешила объявить я. Нейл, поколебавшись, выглянул из выходящего на улицу маленького окна с треснувшим стеклом. «Какая у него машина?» «Красный Фиат». Я судорожно вздохнула, а Нейл повернулся и, перепрыгивая через две ступени, бросился вниз по лестнице. Хлопнула дверь подъезда, и я тоже подошла к окну. Сэм втискивал машину перед цветочной лавкой. Я оглядела улицу, но Нейла не обнаружила. Сэм, наконец, остановился, но мотор не заглушил. Я заметила, что он опустил голову на руль, словно решая, что делать дальше. Я смотрела на него и, прижавшись лбом к грязному стеклу, молила, чтобы он поднялся ко мне. Время стало эластичным, оно все растягивалось и растягивалось. Ни один из нас не двигался. Стекло затуманилось от моего дыхания. Натянув рукав на ладонь, я протерла его, и когда снова посмотрела вниз, машины Сэма уже горели фонари заднего хода. Фиат двинулся с места, мотор заработал громче. «Пожалуйста, не уезжай», — прошептала я. Но он меня, конечно, не услышал, и я осталась одна. Но одна ли? Вот опять послышался звук. Он мог означать что угодно. Потрескивание половой доски, игру ветра в почтовом ящике. Это могло быть что-то, но могло и ничего не означать. Но я, выхватив из сумки ключи, поспешила в квартиру, закрыла дверь на замок и подперла ее телефонным столиком. На всякий случай. Как же я устала. Схема на холодильнике показалась мне путаницей переплетающихся линий. И как я ни старалась сосредоточить на ней сонный взгляд, цвета лишь сильнее расплывались на листе. Но моя усталость ни в какое сравнение не шла со страхом, который опутывал меня, будто плющ дерева с тех пор, как я побывала в доме Оуэна. Я не сомневалась, что видела его раньше, в сотый раз проверила свой телефон. Настроила сервис оповещения Гугла на слова «Аэродром Бертон», но, не получая обновлений, не переставала думать о найденном там трупе. Зачем туда ездила Кали? Предрассветную тишину прорезал внезапный звук, и я вздрогнула, на секунду испугавшись, что вернулся Нейл. «Может, вызвать полицию?» Но я тут же поняла, что это лает собака. Нейл, Оуэн, Кали. Их лица завертелись в моем мозгу звенящим хороводом. Я чувствовала, что голова вот-вот взорвется, и в этот миг меня осенило. Я вспомнила зернистую фотографию Нейла из статьи в интернете, где говорилось, в чем он обвинялся, и смазанный силуэт позади него. Это был Оуэн. Точно он.